мог бы обнаружить, что это было сделано другой рукой. Тем более, что Ройл видел текст вверх ногами. Кеннеди. Кеннеди оказался гораздо дальновиднее меня. Я пожалел, что не повстречался с ним. Давайте поспешим. Хорошо. Видимо, это действительно был кто-то, кому позарез понадобились деньги. Вилан был удовлетворен и перестал об этом думать. Ну как? Все расчеты сделали, Талбот. У нас совсем мало времени. Не беспокойтесь, сказал я. Все готово. Полная гарантия. Достаточно 5 минут в батискафе, чтобы задраить все люки, и мы... отправимся за сокровищем. Превосходно. Виланд выглядел довольным. Но это было только потому, что он не знал того, что знал я. Он повернулся к бандиту, который открывал ногой дверь. Дочь генерала и его шофер. Вы найдете их в генеральской каюте. Они должны тотчас же явиться сюда. Вы готовы, Телвот? Или он обойдет нас стороной? Готов. Но если мы окажемся на его пути... Я встал из-за стола немного нетвердо, но по сравнению с Ройлом выглядел настоящим молодцом, и никто ничего не заметил. Петерсон ждет нас на берегу. У меня был тяжелый день, Виллард. Петерсон, как я понял, был... Я бы не отказался от чего-нибудь подкрепляющего, прежде чем мы отправимся в море. Там через час. Думаю, Тибати и его друг позаботились о баре. Виланд уже видел перед собой конец пути и в данный момент был воплощением добродушия. Идемте. Мэри? Мы прошли в коридор, а оттуда в помещение, где был вход Кессон. Виланд постучал своим особым стуком, и меня обрадовало, что кот тот же дверь открыл. Виланд оказался прав. Тибати и его друг действительно оказались на высоте по части напитков. Когда я налил на 3 пальца и выпил неразбавленного шотландского виски, мне стало легче. Вдруг в открытую дверь вошла. И уже не хотелось биться головой. На ней был легкий светло-зеленый костюм, а под ним зеленый. Я принял еще одну порцию обезболивающего, когда дверь открылась, и бандит, посланный Виландом, ввел в помещение Мэри и Кеннеди. Но мне показалось. В ту ночь сердце мое неоднократно подвергалось тяжелым испытаниям и всяческим сверхнормативным нагрузкам, к чему я уже привык, но достаточно было бросить взгляд на Мэри, как оно снова затрепетало. Однако ум мой был спокоен. Я вглядывался в ее лицо, и в голове у меня проносились разные приятные мысли о том, как бы я расправился с Виландом и Ройлом. Под глазами у нее залегли глубокие тени. Она выглядела бледной, изможденной, почти больной. Я готов был поклясться, что за последние 5 часа, проведенные со мной, она пережила такой страх и такое потрясение, каких не знала ранее. Кеннеди сохранял все тот же облик идеального шофера. Однако Ройла, как и меня, это не обмануло. Он повернулся к Тибати и его подручному и сказал, «Пощупайте-ка его. Нет ли у него чего недозволенного?» Вилан с недоумением взглянул на него. Может, он действительно такой безобидный, каким кажется, но я что-то сомневаюсь. Отлично, объяснил ему Ройл. Он снова поиграл бровями. Сегодня днем он шлялся там наверху и чего доброго подцепил какой-нибудь пистолет. А тогда ему не составит труда подстрелить Тибати и остальных, когда они отвернутся. Ройл кивнул в сторону железной двери в стене. Я бы не хотел, например, оказаться на той железной лестнице под прицелом пистолета. Они обыскали Кеннеди, но ничего не нашли. Ройл был проницателен, но не до конца. И это решение окончательно. А сейчас я поеду в Марлбо-Спринг. Мы, конечно, не торопим вас, Телбот, сказал Вилан с изысканным сарказмом. Уже иду, сказал я и принял последний глоток болеутоляющего. Затем с глубокомысленным видом посмотрел на исписанные листы бумаги у меня в руках, аккуратно сложил их, сунул в карман и повернулся к двери, ведущей внутрь опоры. При этом я старался не смотреть в сторону Мэри, генерала и Кенни. Вилан дотронулся до плеча, и если бы не принятая доза обезболивающего, то я бы, наверное, подпрыгнул до потолка. Теперь же только подскочил на пару дюймов. «Нервничаем!» — издевательски протянул Вилан. Потом он кивком указал на оставленный на столе механизм.